Когда холодное течение Гумбольдта южнее экватора повернуло на запад, мы могли через каждые несколько часов вынимать из сетки по 1-2 килограмма планктонной кашицы. Планктон скоплялся в сетке, напоминавшими торт цветными слоями – бурыми, красными, серыми и зелеными, в зависимости от того, по каким планктонным полям мы проходили. Ночью, когда вода вокруг нас фосфорисцировала, нам казалось, что мы перебираем в мешке сверкающие драгоценные камни. Но когда мы брали их в руки, сокровища пиратов превращались в миллионы мельчайших сверкающих гарнелей и светящихся рыбьих личинок, которые горели в темноте, как куча раскаленных угольков. А когда мы перебрасывали их в ведро, спрессовавшееся месиво расплывалось, как волшебная каша из светлячков. Наш ночной улов, такой красивый издали, на близком расстоянии имел отвратительный вид. Несмотря на неприятный запах, на вкус он был сравнительно недурен, если у вас хватало мужества отправить в рот ложку этого фосфора. Если улов состоял из карликовых гарнелей, он по вкусу напоминал омара, краба или паштет из креветок. А если в основном это были икринки глубоководных рыб, то их вкус напоминал черную икру, иногда устриц. Несъедобный растительный планктон большей частью состоял из таких мелких частиц, что они вместе с водой проходили сквозь ячейки сетки. Или же они были настолько крупными, что мы могли вылавливать их пальцами. Вредной примесью в блюде были единичные студенистые кишечно-полосные, похожие на стеклянные шарики, и медузы величиной сантиметр. Они были горькие, и их приходилось выкидывать. Все остальное можно было есть либо в натуральном виде, либо сваренном в пресной воде наподобие каши или супа. Вкусы бывают различными. Двое из нас считали, что планктон замечательно вкусен. Двое считали, что он вполне хорош. А для двоих одного вида его было более чем достаточно. С точки зрения питательности, планктон не уступает более крупным моллюскам. Приправленный, как следует приготовленный, он без сомнения может служить первоклассным блюдом для всех любителей морской пищи. То, что эти маленькие организмы содержат достаточно калорий, доказано голубыми китами, которые являются самыми крупными в мире животными, а питаются планктоном. Наш способ ловли с помощью маленькой сетки, которая часто оказывалась изжеванной голодными рыбами, показался нам жалким и примитивным, когда однажды, сидя на плоту, мы увидели, как проплывавший кит выбрасывал каскады воды, попросту процеживая планктон сквозь свои целлулоидные усы. А в один прекрасный день вся наша сетка пропала в океане. «Почему бы вам, планктоноедам, не поступать, как он?» — презрительно спросили Торстейн и Бенгт остальных, указывая на пускающего фонтана кита. «Наполняйте просто рот и выдувайте воду сквозь усы». Мне приходилось видеть китов издали с пароходов. Я рассматривал их чучело в музее, но никогда у меня не бывало ощущения, что эта гигантская туша является таким же настоящим теплокровным животным, как, например, лошадь или слон. Конечно, как биолог я признавал, что кит — настоящее млекопитающее, но по своей сути он представлялся мне со всех точек зрения большой холодной рыбой. Теперь, когда огромные киты мчались к нашему плоту и плыли рядом с ним, наше впечатление было иным. Однажды мы по обыкновению сидели за едой у самого края плота, так близко от воды, что для того, чтобы сполоснуть кружки, нам достаточно было откинуться назад. Вдруг все мы вздрогнули от неожиданности, когда позади нас кто-то тяжело задышал, как плывущая лошадь, и на поверхности появился большой кит. Он смотрел на нас и был так близко, что мы видели его дыхало, блестевшее, как начищенный ботинок. Было так странно слышать настоящее дыхание среди океана, где все живые существа лишены легких и бесшумно извиваясь шевелят своими жабрами, что мы поистине испытывали теплое дружеское чувство к нашему древнему отдаленному родственнику киту, который, как и мы, забрался так далеко в океан.